повседневность грузит каждый день разные новости. Дела, суета, работа, быт и проблемы. Усталость знакома всем, вращение на скорости. И как ни крути, то так устроена вселенная. Грузчик на стройке таскает цементный этаж. Ему нужен отдых, одну минутку для перезагрузки. В Мерседесе С-класса бизнес-вумен, мастер продаж. Планирует посетить спа, чтобы вернуться в чувство. Дядька на прадике, стоя где-то в пробке на МКАДе, позвонит любимой жене спросить, как дела. Обычный студент на паре, засыпая на парте, оденет наушники, включив топ из плейлиста. Известный актер по окончанию дня съемок присядет на стул лишь с одной мыслью о доме. В ожидании заказа спит водитель таксы, напряжение снимает все с помощью релакса. Лови релакс, лови релакс, лови релакс, лови релакс, лови релакс.